Лев Николаевич Толстой. Муравей и голубка. Звукозапись сделана на русском языке для сайта LibriVox.org Луизой Каримовой. Муравей спустился к ручью, захотел напиться. Волна захлебнула его и чуть не потопила. Голубка несла ветку, она увидала, муравей тонет, и бросила ему ветку в ручей. Муравей сел на ветку и спасся. Потом охотник расставил сеть на голубку и хотел захлопнуть. Муравей подполз к охотнику и укусил его за ногу. Охотник охнул и уронил сеть. Голубка спорхнула и улетела. Конец муравья и голубки. Эта звукозапись находится в общественном достоянии.